16 июня 1941 года в центр от него поступила телеграмма. В кругах штаба Верховного командования упорно циркулирует версия о германском выступлении против СССР 22-25 июня. Заготовленные пропагандистские материалы для русских областей. Провал организации произошел после расшифровки гестапо ряда телеграмм советской разведки, искавшей возможность связаться с Альтой. Нацистам удалось обнаружить кодовую книгу после налета в декабре 1941 года на конспиративную квартиру. В одной из телеграмм директора был назван адрес Ильзе. «Предупредите Альту. Берлин, Шарлоттенбург, Виланштрассе 3. О скором прибытии Кесснера». Принятые гестаповцами меры позволили захватить присланных из Москвы парашютистов. И Ильзе Штебе арестовали 12 сентября 1942 года. Ее допрашивали с пристрастием, но, несмотря на пытки, она никого не выдала. 14 декабря ее приговорили к смертной казни. Рудольф фон Шеллиа был арестован гестапо 29 октября 1942 года и обвинен в шпионаже в пользу Советского Союза. Казнили Ильзе и Рудольфа вместе с антифашистами Красной Капеллы в берлинской тюрьме Плетцензе 22 декабря 1942 года. Среди них был и радист Альты Курт Шульце. Посмертно Ильзе была награждена орденом Красного Знамени за активное участие в борьбе против фашизма, помощь Советскому Союзу в период Великой Отечественной войны и проявленные при этом мужество, инициативу и стойкость. В ГДР ее именем была названа медаль, которой награждали сотрудников Министерства госбезопасности.